Глава пятая. Часть первая. В Европе посмеялись и скоро забыли о царе варваров, едва было не напугавшим прибалтийские народы, как призраки рассеялись его вшивые рати. Карл, отбросивший после Нарвы назад в дикую Московию, где ему надлежало вечно прозябать в исконном невежестве, ибо известно, со слов знаменитых путешественников, бесчестная и низменная природа русских, король Карл ненадолго сделался героем европейских столиц. В Амстердаме ратуша и биржа украсились флагами в честь Нарвской победы. В Париже в лавках книгопродавцев были выставлены две бронзовые медали. На одной изображалась слава, венчающая юного шведского короля. Наконец, правое дело торжествует. На другой — бегущий, теряя калмыцкую шапку, царь Петр. В Вене бывший австрийский посол в Москве Игнатий Гвариант выдал в свет записки или дневник своего секретаря Иоганна Георга Корба, где с чрезвычайной живостью описывались смешные и непросвещенные порядки московского государства, а также кровавые казни стрельцов в 98 году. При Венском дворе громко говорили о новом поражении русских под Псковом, о бегстве с немногими людьми Петра, о восстании в Москве и освобождении из монастыря царевны Софьи, снова взявшей правление государством.